Глава 3. Неотвеченный вызов. Нам дорогу б узнать, да повернуть. Только гонят нас на Березину. Вместо лета тепла, туман, пурги. Видно, время выплачивать долги. Тренькала гитара. Гусары и артиллеристы, французы и русские, подпевали. Реконструкторы расселись вокруг костра. Новосибирцы, москвичи, самые разные люди в мундирах, заглянувшие на огонек и песни. По рукам пошла кожаная фляга. Поленья шипели, стреляли угольками. Над огнем повис котелок. Парень в накинутом на плечи ментике и смешной шапочке буне перебирал струны. Этот головной убор, фуражная шапка, предназначенная для ношения вне строя, напоминал Витьке гномьи колпачки из диснеевской «Белоснежки». Длинный треугольный хвост, свисающий чуть ли не до плеча, заканчивался замызганной красной кисточкой. В кармане тренькнуло. Витька завозился, нашаривая некстати оживший гаджет. На бивуаке не приветствовались высокие технологии. «Хочешь поговорить по мобильнику? Отойди в сторонку, не мешай остальным, не сбивай настрой». Вите уходить не пришлось. Экран заволокли лиловые разводы, потом замигала надпись «Неотвеченный вызов». Он пожал плечами и убрал Samsung в сухарную сумку. Эти сумки, белые из грубого холста, на лямке через плечо, ребята получили вместе с формой. В них за неимением карманов на мундирах таскали всякие необходимые мелочи – ложки, складные ножи, запасные кремни к ружьям, зажигалки. А гитара все звучала. Что прикажет осипший барабан? Видно, лечь по осиновым гробам. Запылают огнем дрова моста. Видно, рай не построишь на крестах. Витькины родители любили такие песни. Висбора, Городницкого, других бардов. Студентами они ходили в походы и всегда брали с собой гитару. Здесь тоже костер, гитара, пахнущий дымом чай, только вместо туристической романтики, байдарок, гор, геологов, совсем другие темы. Ожидали от города ключи, а теперь вот от голода кричи. Был заманчив мираж чужих границ, а теперь мы под стражей черных птиц. «А я думал, что партизаны, обязательно снег, зима», — говорил Мишка. «В учебнике картинка. Мужик в зимнем лесу, с вилами, за поясом топор. А сейчас бабье лето, в палатках можно спать». Ребята решили провести ночь в белом лагере, в парусиновой палатке, сшитой по старинным образцам. В этом лагере свои порядки. Здесь не ходят в цивильной одежде, не пользуются газовыми горелками, фонариками и прочими благами цивилизации. Даже яркие упаковки продуктов и пластиковые пятилитровки с водой стараются поскорее убрать с глаз. А потому приходилось кутаться от вечерней прохлады в шинели из грубого серого сукна. Их вместе с замызганными парусиновыми штанами, короткими рабочими куртками и фуражками-бескозырками выдали ребятам как нижним чинам русской артиллерии. «Насчет зимы, это вы Эльдару Рязанову спасибо скажите», ответил Трияр, командир трешек. На самом деле его звали Вадим, но среди реконструкторов были в ходу боевые имена, нередко позаимствованные у исторических персонажей. С тех пор, как он снял гусарскую балладу, публика уверена, что Наполеон отступал от Москвы в сплошные метели и снегопады. Как же, генерал Мороз. А на самом деле первые настоящие заморозки и пурга застигли их только на Березине. Да вот как раз песня об этом. «Ледяная вода нам до колен, как упорно тогда стоял Смоленск, как прорвались к Москве, столице, но кровь пустила из вен Бородино». И дело на Вухне, которое мы здесь реконструируем, состоялось в начале октября. И погода была такая же. Холод, распутица, это все было впереди. Я давно хотел спросить, а почему ваш клуб выбрал французов? Они же враги были. Разве мало русских гусар? «Видишь ли», — усмехнулся Трияр. «Давно, когда реконструкция только начиналась, иностранцы в СССР не очень-то приезжали. Вот и пришлось разделиться на русских и французов. Баталию ведь не разыграть, если одной из сторон не будет, верно?» Витька пожал плечами, потом кивнул. «Действительно, какое сражение без противника? Все равно, что в футбол играть в одни ворота. Вот видишь, многие клубы реконструируют французов. Великая армия – это очень интересная тема. Конечно, мы были врагами, но даже тогда и те, и другие уважали противника за доблесть и воинское мастерство. Сам Наполеон после Бородина сказал: «Французы заслужили право быть победителями, а русские заслужили право остаться непобежденными». Котелок забурлил. Сидящий напротив Витьки гусар стащил с головы бонетку, прихватил суконной шапочкой закопченную дужку и снял котелок с огня. «А третий полк тоже был при Вохне?» – поинтересовался Мишка. «Вас ведь позвали на фестиваль?» Трияр покачал головой. «Он вообще не участвовал в русском походе. Сражался в это время в Испании. А здесь, на поле, могут выйти любые клубы. Зрители ведь не отличат наших гусар от французских. У всех яркие ментики, шнуры, кивера с султанами. Какая им разница?» В деле на Вохне из русской армии были только павлоградские гусары и казаки, да и то совсем немного. А здесь, сами видите, и пехота, и артиллерия. Ребята придвинулись поближе к Трияру. Его было интересно слушать. Новосибирец очень много знал и охотно рассказывал. С третьим гусарским полком связано много интересных историй. Кто-нибудь читал Конан Дойля «Подвиги бригадира Жерара»? «Все треплетесь!» К костру подошел комендант белого лагеря, здоровенный дядька в мундире русского пехотного офицера. «Трияр, пошли людей за сеном, там целый грузовик привезли. В палатки накидайте для тепла, пока не совсем еще темно. И поторопитесь, сейчас много желающих набежит». Реконструкторы зашевелились, вставали от огня, накидывали на плечи плащи и шинели. Витька, обжигаясь, в три глотка допил чай и вскочил. Пока таскали сено, стемнело совсем. Высыпали звезды, удивительно крупные для конца сентября. Костер прогорел. Одни расползались по палаткам, другие дремали, закутавшись в плащи и шинели. «Идем, что ли?» – предложил Мишка. «Вон по той тропинке, она как раз выведет к бивуаку преображенцев». Днем ребята познакомились с реконструкторами из этого клуба, и те звали, как стемнеет, на шашлыки. «Алексей Борисович, мы отлучимся?» – спросил Витька. «Нас в гости пригласили». «Давайте, только чтоб к 11:00 как штык в лагере. У нас строго. Отбой. Завтра день трудный. Силы понадобятся». «Да мы ненадолго, на полчасика. Лёх, идем с нами!» Десятиклассник помотал головой. «Не, ступайте одни. Мне надо еще пуговицы подшить. Оборвал, пока пушки сгружали». Три клубных орудия, 20-фунтовый единорог, мортиру и 6-фунтовку привезли в разобранном виде в кузове «Газели». Еще одну, 3-фунтовую, должны были подвести к вечеру. «Ладно, мы скоро!» Мишка махнул приятелю рукой, и они направились в сторону леса. Витька выудил из сухарки фонарик, дисциплинированно подождал, когда граница белого лагеря останется позади, и нажал на кнопку. Фонарик мигнул и погас. Витька шепотом выругался, заскреб ногтями по пластиковому корпусу. Тугая крышка никак не желала отщелкиваться. И тут в сумке мурлыкнул мобильник. Мальчик прижал фонарик подбородком, зашарил в сухарке. Странно, опять неотвеченный вызов. И лиловая блямба вместо заставки. «Ну чё ты возишься?» – нетерпеливо крикнул Мишка. «Идем уже, а то без нас шашлыки съедят».